Глава 11. Валери Борен Одел. 1990 год. Говорят, у каждого животного есть какая-нибудь заметная слабость. Медведь — не исключение. У него тоже есть слабое место. Нет такой опасности, которую он не готов подвергнуть себя, если представляется возможность полакомиться диким медом. Гомер Гауэр, 1938 год. Архив документов об отношениях между индейцами и первопоселенцами. В субботу вечером в кафе «Сардис Шорс» дела идут очень неплохо, хоть расположено оно в стороне от путей растущих толп любителей природы, решивших заглянуть в новый парк. Я ожидала увидеть несколько машин местных жителей да одного-двух рыбаков с озера, и теперь сижу в нерешительности, созерцая царящую суету и теребя ключи от машины. Похоже, зря я поддалась на уговоры Чарли. Провести вечер в шумном зале среди множества людей у меня нет ни сил, ни настроения. Это был долгий день в конце шестидневной рабочей недели, превратившийся в семидневную. Полнолуние и аномальная жара, да еще вдобавок сильные грозы, породили какое-то массовое безумие. Моя тихая новая работа стала напоминать летний ажиотаж в Йосемитском парке. 5 человек схватили тепловой удар на туристических тропах. Наездница средних лет попыталась переплыть на лошади реку, вышедшую из берегов, и едва не погибла. Подтопила площадку для кемпинга, повсюду валяются обломанные бурей ветки, 3 вызова на ловлю скунсов, 1 вывоз гремучей змеи куда подальше от туалетов кемпинга, оползень, снесший одну из туристических троп, машина-медведица, решившая, что пропитание для себя и своих 3 медвежат проще всего добывать набегами на холодильники и машины. Она вломилась в палатку, оставив идеальные разрезы в форме буквы «Z», за что заслужила от работников парка прозвище «Мишка Зорро». Неофициально, разумеется. Это я в шутку назвала ее Зорой, и кличка прилипла. Давать имя медведю, которого тебе, скорее всего, придется переселять, против правил, но факт, что данное мною прозвище закрепилось, служит небольшим знаком признания со стороны новых коллег. Из-за безумной рабочей нагрузки они охотно перекидывают на меня разные задачки, вроде оказания мелкой медицинской помощи, чтения лекций по пожарной безопасности и наблюдения за расшалившимися медведями. Фрэнк Феррелл лег в больницу, и это здорово облегчило мое положение. А еще статус новичка на тропе конокрада перешел от меня к Эдвину Уилсону, устроившемуся всего 2 дня назад. Он год как окончил школу где-то на северо-востоке и еще зеленый, словно весенний лист. Эдвин со своей молодой женой переехал сюда издалека, из отчего дома в Нью-Джерси. Парню предстоит трудный путь к получению должности рейнджера на полную ставку с премированием, что обычно предполагает множество переездов и упорный труд ради следующего повышения. Жена Эдвина Шелли увлекается фотографией и мечтает заниматься своим ремеслом в глуши Йеллоустона или скалистых гор. Они с Эдвином очень напоминают мне нас с Джоэлом в былые времена. По уши влюбленные, безумные. Они живут в крошечном автодоме, как когда-то мы с Джоэлом. Шелли постаралась придать ему уют. Ей одиноко, и она готова сидеть с Чарли в любое время. Это оказалось очень кстати, когда я поняла, что предстоит внеплановая смена. Ознакомительный патруль вместе с Эдвином. День выдался сложным, работа затянулась. А завтра меня ожидает патруль выходного дня опять с Эдвином. Поэтому сегодня у нас с Чарли примирительный ужин и сама. Только едва мы приехали, как на меня навалилась усталость, и я еле могу смириться с необходимостью дойти от машины до кафе. А Шелли умеет рисовать всех трансформеров и черепашек-ниндзя. И медведя Смоки. Круто! Чарли, не переставая, болтает о дне, проведенном с женой Эдвина. «Она теперь и меня научит!» К послевкусию вины работающей матери добавляется смутный укол совести из-за того, что я пропустила субботний просмотр мультфильмов. «Рада, что тебе понравилось. Медведя Смоки много не бывает, верно?» «Ага!» — радостно тянет сын. Я откидываю голову на подголовник. «А я тебе говорила, что у нас в парке завелась проказливая медведица». Чарли обожает рассказы о дикой природе. Она оставила на палатке разрезы в форме буквы «Z», поэтому мы неофициально прозвали ее Мишка Зора. Зора как Зорро, понимаешь? «Или Зора — убийца зомби, как в фильмах». Чарли шевелит пальцами, словно пытается напугать меня, а я кисло смотрю на него. «Где ты этого наслушался? Тебе нельзя смотреть ужастики. Никогда». «Знаю», — вздыхает он. «Кто-то в саду рассказывал». «На будущее. Любое словосочетание с упоминанием «убийцы» для тебя под запретом». «Убийца мороженого?» Я принимаю поправку. «Убийца носков?» Он кладет ногу на приборную панель. Дыра в носке такая большая, что над краем кроссовки видна его грязная пятка. «Это точно про тебя. Чарли Джоэл Одел, убийца носков». «Звучит». Смеясь, мы выходим из машины, и Чарли пытается придумать новые сочетания со словом «убийца». Игра продолжается, и, подразнивая друг друга, мы не устраиваемся в кабинке с видом на озеро. За окном над деревьями поднимается полная луна, большая и оранжево-красная, яркая и четкая. Я впитываю в себя спокойствие звезд и серебрящейся воды, стягивая с головы кепку СНП, которую забыла снять, когда переодевалась. От кепки слегка пахнет скунсом. А может, и от меня. Кажется, в нашу сторону направлено несколько изучающих взглядов. «А у нее есть ошейник или метка с радиомаяком?» Чарли отрывает меня от рассеянного разглядывания зала. Я надеялась, что Кёртис здесь. Хотелось спросить его, нет ли новостей о Брейдене Лейси. Всю неделю я была слишком занята, чтобы уделять этому много времени. Поездка в контору Parker Construction, где, как говорили, жил и работал Брейден, почти не принесла новой информации. Элтон Паркер, владелец, выглядел на удивление спокойно, говоря о местонахождении своего молодого работника. «Мальчишка, перекати поле», — сказал он, откинувшись на спинку кресла, чтобы уравновесить живот, туго обтянутой тканью фирменной рубашки пола Parker Construction. «Любит иногда уйти в лес. Вернется, когда будет готов. Парню почти 18. Это ведь не преступление, если мужчина где-то пропадает, верно?» «Нет, если добровольно», — признала я, но, видимо, скепсис все же дал о себе знать, потому что Паркер заверил меня, что как близкий друг Сороки Блэквилл, он хорошо знает Брейдена и всегда находил работу для мальчика, чтобы он не попал в беду. Паркера не тревожило, что Брейден проводит время в лесу, и мне тоже беспокоиться не следовало. Сорока бы не стала возражать, хотя и схарчила бы парня с говном за то, что он забыл закрыть машину и взять ключи. По последним данным Элтона Паркера, Сорока проходила специализированное лечение где-то за городом, но не сообщала никаких подробностей, предпочитая держать все в секрете. Я спросила, нельзя ли мне быстро посмотреть, где жил Брейден, на случай, если он оставил записку или другую информацию. И Паркер, пожав плечами, указал пальцем на будку передвижного офиса, втиснутую между сломанным бульдозером и экскаватором без колеса. «Можете посмотреть на обратном пути». Так я и сделала. Затхлый воздух в душной при выключенном кондиционере будке пах старой смазкой и химикатом, который мне не удалось опознать. Не то инсектицид, не то гербицид. Беглый осмотр не дал ничего, кроме нескольких грязных контейнеров из-под еды, пустого блокнота на спирали, лежавшего на перевернутом ящике, служившем прикроватной тумбочкой, трех футболок Parker Construction, брошенных на стул, и пары свободных штанов с большими карманами, лежавших на узкой кровати, напоминавшей больничную койку. Единственным, что было связано непосредственно с Брейденом, оказался расчетный листок от Parker Construction. 44 рабочих часа по $4,5 в час. Значит, парень работал на полную ставку, прежде чем решил уйти. За исключением этого, его жизнь оставалась полной загадкой. «Мам!» Чарли недоволен тем, что я долго не отвечаю. «А у нее есть ошейник!» «Какой ошейник? У кого?» «У Мишки Зоры. У нее есть радиоошейник или бирка, или отчет в базе данных. Должен быть, верно, если и раньше случались проблемы?» Он смотрит на меня с тревогой. Знает, что медведь, начинающий чувствовать себя слишком вольготно, получает всего один, но пару шансов на переселение под контролем. Два нарушения, максимум три, и все. Нет, за Зоры ничего не числилось. Теперь числится. Первый рапорт на нее в систему управления данными о медведях ушел на этой неделе, но Чарли я этого не говорю. «Хорошо». Он поджимает губы и облегченно выдыхает. «Конечно». Опершись локтем на стол, я кладу подбородок на ладони, минуту-другую наблюдаю за сыном. Он такой милый, и его чувствительная натура отражается в серебристо-зеленых глазах, семейном наследии Боронов. Он уже давно не был таким открытым и спокойным, вероятно, за это следует благодарить садик и приходящих нянь. Моему отцу понравилось бы. Здесь, где мы с сыном только вдвоем, никто не мешает ему задавать вопросы, радостно интересоваться жизнью, миром и тем, как все устроено. Не мешает ему оставаться собой. Веснушчатый нос морщится, и Чарли косится на меня. «Мам?» «Да, приятель?» «Мне еще не нужно стричься». «А?» «Помыться — это еще ладно, но только не стричься». «Что?» — смеюсь я, понятия не имея, о чем это он. «Просто ты на меня так смотрела? Вот так вот». Встав на колени на стуле, он выдвигает подбородок вперед, пародируя мое выражение лица. «Я смотрю на тебя, потому что ты милый». Я ерошу его буйные светлые кудри. «Милый, как Мишка Зорро?» — спрашивает он с улыбкой, шлепаясь на место. «Я не знаю, милая ли Зорро. Еще не видела. Но едва ли ее можно назвать милой, когда она пропарывает дыру в палатке посреди ночи, чтобы стащить у тебя продукты». «Только дураки хранят продукты в палатке». «Эй, это нехорошее слово. Мы так людей не называем». «Но это же правда. Подвесь еду на ветку или запри в контейнере, который медведю не открыть. Положи в палатку несколько камней, и если Мишка Зорро придет, тут он входит в роль, просто бросай в нее камни и кричи: «Убирайся, медведь!» Его голос привлекает внимание большой группы, судя по всему, местных, которые собрались на субботний ужин. Они и сами изрядно шумят, но, судя по косым взглядам, мы с Чарли им мешаем. Я прикладываю палец к губам. «Задействуй внутренний голос», — со смешком говорю я. Чарли озадаченно смотрит на шумную компанию, потом просит разрешения сходить в туалет. «Только я один», — говорит он. «Я в том возрасте, когда мне очень трудно сдержаться и не стоять возле дверей, вспоминая отчеты СНП об извращенцах, ошивающихся возле туалетов в кемпингах. Парки не избавлены от проблем общества». Более того, по хорошим дорогам негодяям легче добираться до отдаленных мест. Хорошо, только побыстрее. К счастью, туалеты здесь одноместные и закрываются на защелку. Чарли уходит как взрослый, только крутит головой, чтобы разглядеть странную коллекцию изображений дикой природы и старых вещей, развешанных на стенах. Подходит официантка, и ее улыбка кажется мне знакомой. «Эй, а я вас помню!» Жизнерадостно улыбается мне Джоуни с церковной игровой площадки. «Леди Рейнджер!» «Просто Рейнджер. Мы не делаем различий по полу. Во всяком случае, когда это возможно». «Здорово! Это просто круто!» «В самом деле, так должно быть везде!» Джоуни смотрит на меня, и выражение женской солидарности на ее лице напоминает мне слова мистера Воуды о поколениях скандальных женщин, прокладывавших путь до нас. «Вы правы. Так должно быть на каждой работе. Но, похоже, приходится менять одно место за другим. Надеюсь, наступит день, когда молодежи вроде Джоуни при выборе карьеры не придется сражаться за право трудиться в избранной сфере, а мужчин вроде Фрэнка Феррелла и старшего рейнджера Арингтона перестанут гладить по головке за дрянную работу и ошибки. Феррелл закрыл дело по останкам до того, как лег в больницу, а Арингтон — так занят собственными проблемами, что дал на это молчаливое согласие. Если не появится новая информация, на этом все и закончится. Управляющий, наверное, очень доволен. Меня злит, что я слишком загружена, чтобы размышлять об этом деле. «Это точно», — соглашается Джоуни, и мы переходим к делу. Я заказываю детскую порцию сама для Чарли и говяжий шницель для себя. Это награда за обеды из чипсов и газировки на бегу в течение всей недели. «Записала». Джоуни вертит ручкой, потом указывает на меня. «А я подумала, вы не придете поговорить с детьми в летней приходской школе? Мои девочки любят природу. Может быть, через несколько лет они тоже захотят стать леди Рэй, то есть рейнджерами». Я ошарашена. Джоуни едва ли больше 20. Я бы с радостью поговорила как-нибудь с вашими девочками, но на прошлой неделе приходила в церковь только для того, чтобы спросить о Брейдене и брошенной машине. Она хмуро кивает. Думаю, когда Сорока Блэквелл заболела, Брейден взял одну из машин с ранчо. Сорока очень привязана к своему имуществу. Она бы закатила Брейдену истерику, если бы узнала, что он вот так бросил машину. «Разве в прошлый раз вы мне не говорили, что Сорока Блэквелл умерла и была похоронена в Оклахома-Сити?» Джоуни побледнела. «Я так много здесь слышу всякого, что забываю, кто что говорит». Наклонившись поближе, она тихо добавила. «Кажись, вам стоит побеседовать с Элтоном Паркером из строительной компании. Он вроде был другом их семьи». «Уже. Мистер Паркер, похоже, считает, что Брейдену нужно немного побыть наедине с собой, и он вернется к работе, когда будет готов». «Хм». Короткий ответ полон скепсиса. Мой усталый мозг настораживается. «Ну, наверное, Паркер должен знать. Он или миссис Уомблс. Она вам что-нибудь сказала?» Оглянувшись через плечо на столик с местными, Джоуни переминается с ноги на ногу. «Например?» «Знает ли она, куда Брейден отправился после того, как заезжал к ней в прошлую среду?» «Брейден был у Мирны Уомблс в прошлую среду? Значит, теоретически незадолго до того, как оставил машину на стоянке?» «Интересно, что Мирна об этом не упомянула». «Это миссис Уомблс вам сказала?» «Нет, но Сидни рассказывала об этом в церкви. Думаю, это очень мило, что Брейден хочет найти достойное место и взять на себя заботу о младшей сестре». «Это очень тяжело для 17-летнего. Двойственное чувство настигает меня, когда я вижу сына, идущего из туалета, с кажущейся беззаботностью». «Печально». Джоуни рассеянно перебирает ручки в кармане фартука. «Думаю, Сидни слышала, как я говорила женщинам в церкви, что собираюсь сдать в аренду маленький автодом за нашим домом. Она могла решить, что это подходящее жилье для них с Брейденом. Сидни всегда пытается извлечь выгоду из ситуации». «Мам», — подает голос Чарли, садясь на свое место. «Минутку, малыш». «Но, мам...» «Чарли, минутку. Мы с Джоуни беседуем». Я строго гляжу на него. Он невозмутимо поворачивается к официантке и протягивает ей руку. «Привет. Меня зовут Чарли Джей Одел. Мне 7 лет». Я сжимаю губы, еле сдерживая смех. Где он только этому научился? «Рада познакомиться, 7-летний Чарли Джей Одел». Джоуни пожимает мальчику руку и говорит, что у нее есть дочь его возраста. Возможно, когда-нибудь они поиграют вместе. «Мне девчонки нравятся», — кивает Чарли. «Ну, она почти пацанка. Пацанка и ковбойша. Поэтому любит разные мальчишеские занятия и ездит верхом». Чарли вскакивает. «Я люблю мальчишечьи занятия и лошадей. У мамы в Йосемитском парке когда-то была патрульная лошадь. Я помню плохо, потому что был маленький, но есть фотография. Ее звали Чернушка и...» «Ладно, Чарли, думаю, хватит. Джоуни нужно работать». Хотя о Чернушке можно многое рассказать, большинство этих историй выставляет меня в неудобном свете. Она была самой незадачливой патрульной лошадью в мире и жила своим умом. «Ладно». Чарли неохотно садится. «Мам, а что такое свинья сосновая?» Джоуни стоит широко открытыми глазами. У меня отваливается челюсть, по коже бегут мурашки. Мы с Джоуни переглядываемся, и я оборачиваюсь к Чарли. «Где ты это слышал?» «Свинья сосновая» — одно из тех выражений, что используют всякие подонки, которых ты собираешься оштрафовать за пьянство в общественном месте, курение травки или браконьерство в национальном парке. «Сосновая, потому что мы работаем в национальном парке, а свинья, потому что выполняем полицейскую работу». Джоуни это выражение явно знакомо, а это значит, что в городе им пользуются. «Вон тот парень мне сказал». Чарли показывает в другой конец зала на бородатого мужика в рваной футболке. «Он сказал, твоя мама свинья сосновая, парень». «Что?» Во мне вдруг просыпается медведица. «Что он тебе сказал?» «А потом спросил, не сосновый ли я поросенок». Над невинными зелеными глазами взлетают брови. Я скрежещу зубами и пытаюсь встать из-за стола, но мне мешает Джоуни. Конечно, затевать свару не стоит. Люди могут сколько угодно обзываться и выражать свое недовольство, но мы не должны отвечать. Никогда. Подобная ошибка может привести к тому, что старшему рейнджеру и управляющему парком придется писать слезные письма с извинениями конгрессменам, чьи избиратели недовольны дурным поведением федерального служащего. «Не обращайте внимания», — уговаривает меня Джоуни. «Это просто кучка идиотов. Когда я была маленькой, они кричали, что правительство построит дамбу на Джек-Форк-Крик, чтобы создать озеро Сардис, и это убьет всю рыбу. Потом, когда появилось озеро, принялись вопить, что правительство собирается разрешить Талси и Оклахома-Сити выкачать из озера всю воду. Ну, может, когда-нибудь так и выйдет. Еще они возмущались асфальтированием шоссе, уже не помню почему, а потом повышением сбора на индейской платной дороге». Она бросает косой взгляд через плечо. «Они недовольны всеми новшествами, связанными с парком самых первых общественных слушаний. Заявляли, что это лишит работы лесорубов и разорит лесопильные и целлюлозно-бумажные предприятия в округах Пуш или Флоре, что политики в Вашингтоне ни черта не понимают и готовы обниматься с деревьями, что запретят сплошную рубку, пока лубоед не съест все деревья и пожар не спалит остатки. Твердили, что правительство не пустит бульдозеры, чтобы тушить пожар, как это было в Йеллоустоунском парке, и выгорит 50 тысяч акров, а то и больше. Я думала, конгрессмен Уоткинс последние волосы на голове выдерет еще до конца слушаний. Я кладу руки на стол, выдыхаю. У нас есть все необходимые инструменты для землепользования. И, конечно, мы станем удалять погибшие деревья. Но если лес здоров, будем настаивать, чтобы лесорубы вели разновозрастную вырубку, оставляя часть спелого леса и... «Они не станут вас слушать», — предупреждает Джоуни. «Они должны нас услышать. Они держатся за старые порядки, особенно в том, что касается нововведений или людей. Поверьте, потом будете, как конгрессмен Уоткинс, рвать на себе волосы. А это было бы досадно, потому что волосы у вас очень красивые. Густые и цвет хороший, как у Джулии Робертс. Жаль, у меня не такие». Она пожимает плечами, кивая в сторону стола возмутителей спокойствия. «Не знаю, кто в последнее время мутит воду по поводу парка, но те люди просто безграмотны и злы. Со временем они привыкнут к тропе конокрада. А пока лучше всего просто сказать им, что не стоило такое говорить вашему малышу, что это некрасиво, и им нужно придержать язык». «Мы знаем, как обращаться с лесом», — бурчу я. Неделька выдалась такая, что нервы у меня на пределе, и теперь я вскипаю. Джоуни кладет ладонь на мою руку. «Только не устраивайте скандал, хорошо? Пожалуйста. Мы не можем себе позволить терять постоянных посетителей, особенно местных, которые приходят круглый год. Владельцам нужны деньги, а мне — чаевые. Давайте я принесу вам бесплатно песочное пирожное с клубникой». Чарли навостряет уши. «Мне все равно, что он сказал, мама. Мне нравятся свиньи. Они умные, особенно дикие. Они живут в 23 штатах, а скоро будут и во всех 50. Свиньи быстро размножаются. Я ему так и ответил». Мне хочется одновременно смеяться, плакать и обнять сына. Вместо этого я обращаюсь к Джоуни. «Нет нужды нести клубничное пирожное. Вы не виноваты. Но спасибо за предложение». «Но это же мое любимое», — вмешивается Чарли. «Это неправда. Больше всего он любит шоколадное». «Заметано, приятель». Джоуни дает ему 5 и уходит, предотвратив потасовку в кафе. Спустя несколько минут я вижу, как она говорит с теми буянами, и надеюсь, что это не будет стоить ей чаевых. Наверное, надо сказать ей, что конфликт исчерпан. Посмотрев в окно, я вижу залитую лунным светом воду, наполняющую серебристую чашу в обрамлении сосен, дубов, вязов и кипарисов. Ночь и вид слишком прекрасны, чтобы отвлекаться на ненависть к людям в другом конце зала. Ненависть — вор, крадущий все и не возвращающий ничего, если дать ей волю. С удовлетворением я наблюдаю, как жалобщики стопотом вываливаются на парковку, когда мы с Чарли заканчиваем ужин. Джоуни настаивает на том, чтобы принести нам 2 клубничных пирожных. «Остатки упаковать с собой?» — спрашивает она. «Да, пожалуйста». На другом конце зала работник-подросток роняет пустой контейнер из салатной стойки, и этот шум наталкивает меня на мысль. «Послушайте, в прошлый раз, когда мы с Чарли впервые здесь были, я говорила с индийским полицейским. Его, кажется, зовут Кёртис. Энн Хоу. Кёртис Энн Хоу. Вы не знаете, где мне найти его, не отрывая от работы?» Заметив явное любопытство Джоуни, я добавляю. «Думаю, он может знать, кто заберет машину Брейдена, если до этого дойдет дело. Учитывая погоду последней недели, церемонию открытия парка, экскурсии для политиков и всякую всячину, мне только пару раз удавалось проверить машину. Пока пусть стоит, чтобы Брейден не застрял в парке, если решит вернуться к людям. Но она не может оставаться там вечно». «Я поспрашиваю, конечно», — сочувственно предлагает Джоуни. «А хотите позвонить Кёртису? Тогда оторвите бумажку с номером с объявления на доске. Это его. Голубой листок про щенков». Именно в этот момент Чарли теряет интерес к десерту. Его густые темные ресницы взлетают вверх. «Мы берем щенка?»